Глава 12. «Проходите, Афанасий Петрович, присаживайтесь», — пригласила императрица. Лейб-медик шагнул вперед, но остался стоять. Его необычное поведение и взволнованный вид удивили Марию. Она в упор глянула на посетителя. Тот некоторое время молчал, собираясь с духом. «У меня дурная весть, ваше императорское величество», — выдавил наконец. «У наследницы белокровие». «Это что?» — спросила императрица, ощутив, как забухало в груди сердце. «Неизлечимая болезнь. Смертельная». Огромным усилием воли Мария заставила себя не показать чувств. «Вы уверены?» «Очень хотел бы ошибиться, ваше императорское величество. Но я консультировался с ведущими специалистами империи, разумеется, не раскрывая имени пациентки. Ее кровь исследовали в трех лабораториях, результат одинаков, недостаток красных телец. Я взял на себя смелость устроить консилиум, пригласил лучших специалистов, профессоров Бунге и Мейера. Они осмотрели ее императорское высочество и подтвердили диагноз. Симптомы налицо. Увеличены лимфоузлы в подмышечных впадинах и на шее. У пациентки слабость и повышенная утомляемость. В летние месяцы она дважды переболела простудой, что не характерно для ее императорского высочества. Ранее она отличалась отменным здоровьем. Ошибка исключена. Простите меня за дурную весть, ваше императорское величество». «Сколько?» — спросила Мария деревянным голосом. Продолжать она не стала, но лейб-медик догадался. «Год, может, два. Возможно, и того менее. Белокровие – коварная болезнь. Лечить ее, к сожалению, не научились». «Идите», – велела императрица. Лейб-медик поклонился и сделал несколько шагов к двери. Затем замер и повернулся к Марии. «Ваше императорское величество, я сделаю все, что в моих силах. Свяжусь с лучшими специалистами за границей, приглашу их в Россию за любые деньги. Я уже дал команду изучить методику известных травников. Из Соловецкого монастыря приглашен знаменитый иеромонах Исидор, который исцеляет молитвой. Я положу жизнь, лишь бы ее высочество поправилось». «Действуйте», — кивнула Мария, — «только без излишнего шума. Не нужно, чтобы эта весть стала достоянием посторонних ушей. Ольга знает?» «Я не говорил ей, ваше императорское величество». «Вот и продолжайте молчать». Лейб-медик отвесил поклон и вышел. Мария подошла к окну и, опершись на подоконник, уставилась в стекло. То, что происходило за ним, она не различала. Горло и сердце будто сдавила невидимая рука. Обещания придворного врача не успокоили ее. Его горячность, и Мария это понимала, как раз говорила об отчаянии. Если лейб-медик уповает на монаха, «Господи, за что караешь?» — вырвался из ее груди стон. «Сначала Саша, а теперь и Оля». Отойдя от окна, Мария подбежала к иконам, висевшим в углу, и упала на колени. Некоторое время она истово молилась, кланяясь и впечатывая лоб в пол. Это привело ее в чувство. Сердце отпустило, хотя боль не ушла, только отступила глубже. Мария встала, села в кресло и попыталась успокоиться. Это удалось. Императрица в ней взяла верх над матерью. Внезапная болезнь Ольги меняла политический расклад. До сего дня у Марии не было причин волноваться за престол. Дочь пошла в мать. Умная и волевая, она рано освоилась с ролью наследницы, выказав задатки будущей императрицы. Постепенно вникая в государственные дела, Ольга прилежно училась управлению. У нее это получалось. Народ и двор обожали скромную и простую в общении наследницу. Ольга разбиралась в людях, потому не стала окружать себя подхалимами. Двор ее был небольшим, но деятельным. Кого-то из приближенных посоветовала ей мать, других дочь отыскала сама. Мария ее выбор одобрила. Вокруг дочери формировался круг молодых ближников, в котором просматривались будущие контуры императорского двора. Не хватало только жениха, но с этим дочь не спешила. В этом Мария ее поддерживала. Во-первых, дочь молода, всего 20 лет. Во-вторых, выбор мужа для правящей императрицы – непростое дело. Нужен человек из высшего круга, достойный, но без политических амбиций, который будет верным мужем и заботливым отцом, но не станет лезть в государственные дела. Каким был ее Саша? «Мне не интересны двор и ваши интриги», — сказал он ей после того, как признался в любви. «Ничего в этом не понимаю и не хочу разбираться. Обещай, что не будешь втягивать меня в эти дела. Я офицер, и мое дело — служить». Мария пообещала. Саша оказался замечательным мужем и отцом. Роль мужа императрицы не изменила его. Он как был, так и остался простым служакой, для которого должность командира дивизии стала потолком. Муж это прекрасно понимал и вел себя соответственно. Не вмешивался в распоряжение вышестоящих начальников, не пытался ими командовать. Зато дивизия у него была образцовой, отменно обученная и вышколенная, с сытыми и довольными солдатами, которые обожали своего командира. Мужа любили офицеры и генералы. В тот страшный день японцы прорвали фронт под Мукденом. Дивизия генерала Романова, стоявшая в резерве, получила приказ отбросить противника и восстановить положение. Она с этим справилась. Стремительным ударом опрокинула противника и погнала его. Саша находился в передовых порядках. Японцы разглядели блеск эполет и ударили из орудий. Шрапнельный снаряд разорвался над группой офицеров. По странной случайности все они уцелели, погиб только Саша. Это были черные дни. Мария не плакала, было не до того. В стране закипала революция. Ей несли телеграммы от губернаторов, которые сообщали о волнениях и просили войск. Тех не хватало. Лучшие дивизии, в том числе Сашину, отправили на Дальний Восток. В Кремлевском дворце был готов план эвакуации царской семьи. На Виленском вокзале стоял под парами литерный поезд, в порту Котлина императорская яхта. Как это не горько осознавать, но смерть Саши спасла трон. Весть о его гибели охладила кипящий котел. Русский народ жалостлив, императрицы сочувствовали. Кричать «долой самодержавие» стало неудобно. Приободрилась и армия, ранее в ней отмечались волнения, агитаторы, которые приходили подбивать солдат на неповиновение командирам, теперь лишились поддержки. Наиболее рьяных даже били. «Ты, весь из себя сытый и гладкий», — приговаривали солдаты, меся горлопана. «Нас на войну могут послать, а ты в тылу отсидишься. У царицы мужа на фронте убила, а ты ее скинуть призываешь, гнида, на!» Прибытие траурного поезда, похороны, плачущие дети — все это прошло как в тумане. Трон шатался, было не до чувств. Постепенно волнения в стране улеглись, с Японией заключили мир, жизнь вошла в привычную колею. И вот тогда пришла боль. Ночами Мария плакала в подушку, к утру та становилась сырой от слез. Саша был единственным человеком, которому она доверяла безгранично. Знала, что он не предаст, не кинется извлекать выгоду, узнав сокровенную тайну, зато всегда поддержит и утешит. За годы супружества их души слились. Они чувствовали друг друга на расстоянии, и то, что Саши не стало, Мария узнала не из телеграммы. Как ни горька была потеря, но у нее оставались дети и страна. Огромная, разноязыкая, населенная разными народами, Россия, как огромная семья, требовала неустанного внимания и попечения. И Мария несла этот крест. Постепенно потрясенное войной государство приходило в себя. Бурно развивалась промышленность, росло сельское хозяйство. Успешно работала переселенческая программа. Из густонаселенных центральных губерний крестьянские семьи отправлялись на пустующие земли в Сибири. Все бы хорошо, но тут немцам захотелось жизненного пространства. В том, что Россия в этой войне победит, Мария не сомневалась. Одолев врага, страна воспрянет и станет самой сильной на континенте. Мария оставит потомкам мощную державу, на которую завистливые соседи будут взирать с почтением и страхом. Только вот кто сменит ее на троне? Ольга безнадежно больна, остается сын. Мише 17 лет, он юнкер Михайловского артиллерийского училища. Милый и послушный мальчик, любимец матери и сестры, но не император, слишком прямодушен и доверчив. В этом он копия покойного отца, тот тоже плохо разбирался в людях. На уровне дивизии это не составляло проблемы, но в масштабах страны... «Нужно подобрать людей ему в окружение», — подумала Мария. «Толковых, преданных и надежных. Таких, которые не предадут и будут тащить страну даже при недалеком императоре. Это трудно, но возможно. Займусь этим, как только...» Жгучий стыд внезапно накрыл ее. Она, мать, строит план на случай смерти еще живой дочери. Узнав страшную весть, даже не навестила ее. Мария встала и вышла из кабинета. «Я к наследнице», — бросила вскочившему секретарю. «Сопровождение не нужно». Тот, понимающе кивнул. По пути в крыло дочери Мария успела привести чувство в порядок и вошла к Ольге с улыбкой на лице. Дочь сидела за письменным столом, перебирая бумаги. Увидев мать, вскочила. «Здравствуй, милая», — Мария обняла и расцеловала дочь. «Все в трудах, не бережешь себя». «Беру с тебя пример», — улыбнулась Ольга. «Мне уже много лет», — махнула рукой Мария. «Чем заниматься, кроме как делами? А ты молода. Съездила бы в театр или навестила бы подруг. Еще наработаешься». «Война, мама», — вздохнула Ольга. «Когда отдыхать?» «Присядем», — Мария указала на диван. Они устроились на кожаном сиденье. «Я собираюсь в Минск на совещание командующих фронтов», — сказала Мария. «Приглашены командиры армий и корпусов. Ставка Верховного Главнокомандующего, само собой. Будем обсуждать план наступления». «Я с тобой», — воскликнула Ольга. «Зачем?» «При наступлении будет много раненых, а у меня санитарный поезд. Следует определиться с его использованием». «Умница», — восхитилась Мария. «Я об этом не подумала». «Хорошо», — кивнула она. «Заодно возьму начальника главного санитарного управления. А то Аристарх Модестович засиделся в столице». «Старый он», — фыркнула Ольга. «Давно пора на покой». «Старый конь борозды не портит», — улыбнулась Мария. «Но и не пашет глубоко», — возразила дочь. Мария испытала гордость за дочь. Ольга думала, как будущая правительница. Муравьева давно следовало сменить. Дряхлый и забывчивый, он не соответствовал своей должности, но в отставку упорно не просился. Снять его с поста у Марии не хватало духу. Старик был предан трону, один из тех, кто словом и делом поддержал ее после смерти отца, не отшатнулся, как другие, когда страна забурлила. И как человек Муравьев ей симпатичен. Дочь этого не испытывает, что правильно. Правителю чувства мешают. «Я подумаю об этом», — пообещала Мария. «Как там Михаил Васильевич?» — спросила Ольга. «Оправился после операции?» «Знает», — удивилась Мария, во второй раз ощутив чувство гордости за дочь. Только в этот раз к нему примешалась горечь. «Алексееву повезло, нашелся молодой хирург, который не побоялся сделать ему сложнейшую операцию. Та прошла на редкость удачно. На третий день Михаил Васильевич встал, через неделю вернулся на службу. Заверяет, что чувствует себя отлично». «Как зовут этого хирурга?» «Зачем тебе?» — удивилась Мария. «Мне не помешает хороший врач. Он военный, а у тебя поезд гражданский. Трудно прикомандировать». «Не трудно», — согласилась Мария, — «но нежелательно. Пойдет слух, что мы забираем с фронта лучших врачей». «Так я для раненых». «Это да», — согласилась Мария, — «но есть одна тонкость. Твой санитарный поезд содержится за счет царской семьи. Общество к нему относится благожелательно до тех пор, пока персонал трудится добровольно. Ты сама находишь людей и привлекаешь их на службу. Но если мы начнем собирать кадры приказами, уловила разницу?» «Да, мама, но все равно жаль». Мария почувствовала укол совести. «Зачем лишать дочь такой мелкой радости, тем более сейчас? Приедем в Минск, сама поговоришь с этим хирургом. Если согласится, заберешь. Предупреждаю, это будет трудно. К нему в Минске очередь выстроилась. Ни один Алексеев мучился с простатой. Да и раненых он оперирует, так что хирурги из других госпиталей приходят посмотреть». «Как зовут это чудо?» «Валерьян Витольдович Довнар-Подляский, зауряд-врач». «Тот, что отбил лазарет у германцев? Откуда знаешь?» «Читала в газетах, и еще он оперировал Брусилова». «У тебя отменная память». «Он же врач, мама, а у меня санитарный поезд. Еще тогда подумала, что такой хирург мне бы пригодился. «Тем более молодой и неженатый», — улыбнулась Мария. «Пусти его в девичье царство». «Никакое не девичье. Врачи в поезде мужчины, а еще санитары». «Которые почтенного возраста и поголовно женаты». «Ладно, ладно», — Мария подняла руки, защищаясь от гневного взгляда дочери. «Обещаю, что если уговоришь, спасибо». «Пойду». «Дела». Мария встала и сделала шаг к двери. «Мама», — окликнула ее Ольга. Мария повернулась к ней. «Что сказал Афанасий Петрович?» Дочь смотрела на нее в упор. Мария поняла, что врать бесполезно. «У тебя белокровие. Это тяжелая болезнь, но мы справимся, непременно». «Я верю тебе, мама», — кивнула Ольга. «Не беспокойся обо мне, на тебе страна». Мария кивнула и торопливо вышла. В коридоре она едва сдержала рыдание. Какая у нее девочка, она все поняла. Как страшно осознавать, что ее не станет. Мария заставила себя собраться и решительно зашагала по коридору. Попадавшиеся навстречу обитатели дворца при виде ее отступали в стороны и кланялись. По коридору дворца шествовала императрица Мария III, самодержавная владыка великой и могучей страны. Операция по удалению простаты у Алексеева прошла штатно. Ассистировали Бубинов и Бурденко. Первый, понятно почему, Николай Нилович из интереса. По долгу службы присутствовал начальник госпиталя Загряжский. Он в процесс не вмешивался, только наблюдал. Действовал я предельно аккуратно. Во-первых, давно не проводил простатэктомию, во-вторых, не хватало нужных инструментов. Пришлось использовать те, что нашлись. Справился. Алексеева унесли в специально подготовленную палату, а мы сняли халаты и отправились пить чай в кабинет начальника госпиталя. Покончив с ним, закурили. Я заметил, что папироса в пальцах Бубинова подрагивает. «Это от волнения», — сказал Леонтий Иванович, уловив мой взгляд. «Я затеял это дело, и в случае неудачи отвечу». «Неудачи не будет», — хмыкнул Бурденко. «Поверьте моему опыту, состояние пациента стабильное, скоро очнется. Тогда и навестим, чтобы убедиться». «В очередной раз удивили меня, Валерьян Витольдович», — обернулся он ко мне. «Думал, операция затянется на несколько часов, а вы за один справились». В доказательство он извлек из жилетного кармана часы и, отщелкнув крышку, показал мне циферблат. «Ни одного лишнего движения. Такое впечатление, что вы удаляли простаты сотнями. Не ошибается». «Как хотите, Валерьян Витольдович, но в свой лазарет вы не вернетесь. Такой хирург нужен здесь». «Я прав, Филипп Константинович?» Бурденко посмотрел на Загряжского, тот кивнул. «Николай Карлович в одиночку не справится», — возмутился я. «Он еще от раны не оправился». «Мы направим к нему хирурга», — сказал Загряжский, «опытного и умелого. Ни за что бы не отдал, если б не конфузия». «Какая?» «Хм», — хмыкнул Загряжский. «Я могу рассчитывать на вашу скромность, Валерьян Витольдович?» «Разумеется». «Не сомневайтесь», — добавил Бурденко. «Валерьян Витольдович умеет хранить тайны». «Эдуард Модестович чрезмерно любвеобилен», — вздохнул Загряжский. «Пока уделял внимание мещанкам, мы терпели. Но его угораздило связаться с супругой влиятельного человека, а тот об этом проведал. Я получил указание удалить соблазнителя куда подальше. Дивизионный лазарет — подходящее место, там будет не до приключений». «Согласны?» — посмотрел на меня Бурденко. «Жаль расставаться с Николаем Карловичем», — вздохнул я. «Он мне как отец, да и с врачами сдружился. Хорошие люди». «У нас не хуже», — поспешил Загряжский. «Сами убедитесь». «Могли бы и приказать», — добавил Бурденко. «Идет война, а вы на службе. Но лучше, если согласитесь добровольно. Подумайте. Вы переросли уровень лазарета. В госпитале принесете больше пользы. Во-первых, усовершенствуете свои методы, во-вторых, обучите им коллег. После той операции на артерии многие желают перенять ваш опыт. Скажу больше. Я поддержал ваше предложение по организации помощи раненым в масштабах фронта. Брусилов согласился и направил запрос в Главное санитарное управление империи. «Думаю, разрешение мы получим. А кто будет заниматься всем этим, если не инициатор проекта? И как это сделать, сидячи в лазарете?» Он лукаво посмотрел на меня. «Соблазняет демон, но он прав. Мне позволят проститься с персоналом лазарета?» «Как только поправится Алексеев», — кивнул Загряжский. «Кстати, не пора ли его навестить?» Свечение для Алексеева я не пожалел, так что встал он скоро, а через неделю вернулся к исполнению обязанностей. А я поехал в лазарет. Что вам рассказать о прощании? Денег у меня хватало, и я закатил прощальный банкет. Столы накрыли для всех, включая санитаров, им, конечно, отдельно. Карловичу я подарил полевой набор хирурга, сделанный в Швейцарии. Он размещался в специальном саквояже, где для каждого инструмента имелось свое место. «Дорогой подарок», — оценил Карлович, любовно перебирая блестящие инструменты. «Не стоило так тратиться». «У меня есть деньги», — махнул я рукой. «Получил остатки наследства, а вам нужно». «Жаль, что покидаете нас», — вздохнул Карлович. «Хотя я этого ожидал. Вы слишком хороши для лазарета. Правда, питал надежду, что это случится не скоро. Бог вам в помощь, не забывайте старика». Я пообещал, мы обнялись и расцеловались. Мише я подарил браунинг и заверил, что не забуду. В ответ тот вздохнул и поблагодарил. Познакомился и со своим сменщиком, долговязым и носатым хирургом. На банкете он сидел возле Леокадии и что-то шептал ей на ушко. Та в ответ краснела и хихикала. Спелись? Ну и ладно. Проводы получились шумными и душевными, было много слов и пожеланий. Я и Леокадия пели, дуэтом и поодиночке. Она больше не куксилась на меня и согласилась составить компанию. Я был затискан и расцелован сестрами милосердия. Утром все вышли меня провожать. Подкатила коляска, и я отправился к новому месту службы. Разницу между фронтовым врачом и хирургом военного госпиталя я ощутил сразу. Для начала меня поселили в роскошной квартире. Гостиная, спальня, кабинет, добротная мебель, электричество, ватер-клозет, ванная. Стоило это удовольствие 150 рублей в месяц, больше моего месячного жалования. Ну и нахрен такое удовольствие? Я сказал об этом Загрежскому. «Не беспокойтесь, Валерьян Витольдович», — улыбнулся он. «За квартиру будет платить госпиталь». «Это что, всем так?» — удивился я. «Не всем», — согласился он. «Но ваш случай особый. У меня много обращений с просьбой об операции на простате. Прослышали, пишут даже из Москвы. Люди готовы платить. Отчего же не помочь, не в ущерб раненым, конечно. В перерывах между поступлениями партий можете оперировать. Часть денег за операции пойдет на оплату вашей квартиры. Все официально. Согласны?» «Да», — сказал я, — «но у меня есть предложение. Пусть мне ассистируют желающие перенять эту методику». «Сам хотел об этом просить», — кивнул Загряжский. «Похвально, что не таите секреты». «А зачем?» «После войны могли бы открыть клинику и разбогатеть. Простат хватит на всех. Но вы все же закрепите приоритет. Напишите об операции в медицинский журнал. Я присовокуплю свою рекомендацию». «А врачебная тайна?» «В статьях пишут пациента», — улыбнулся начальник госпиталя. «Хотя вы правы, слух разошелся. Сделаем так. Проведем с десяток удалений, накопим статистику. Статья от этого только выиграет». «Согласен». «Ко мне обращаются начальники госпиталей и лазаретов», — продолжил Загряжский. «Узнали, что вы будете служить здесь, и просят разрешить их хирургам присутствовать на ваших операциях. Не возражаете?» «Нет, конечно». «Договорились. Оперируйте и ни о чем не беспокойтесь. При малейших затруднениях обращайтесь ко мне. Отечеству нужны ваши золотые руки и светлая голова». На то мы расстались. Отдам должное Загряжскому, обещание он сдержал. Любое пожелание выполнялось мгновенно, впрочем, я не наглел. Пожелания касались инструментов, медикаментов и персонала. После нескольких операций я сформировал бригаду из 2 анестезиологов и 3 хирургических сестер. С ними и работал. Переменный состав составляли хирурги, желавшие перенять опыт. Приходили многие. По завершению операции я отвечал на вопросы. Их было много. Медицина – консервативная наука, новшества в ней принимают настороженно. Так было и в моем мире. Здесь слушали. Спасенные жизни командующих, война, потребовавшая новых методов лечения, убедительные результаты операций – все это придавало вес моим словам. Еще больше убеждало слушателей увиденное в операционной. Мастерство здесь ценят. После очередной операции коллеги жали мне руку и благодарили за возможность присутствовать. Меня это радовало. Глядишь, больше жизней спасем. Загряжский помог с производством стентов. От платины решили отказаться, дорого. Нержавеющая сталь здесь имелась, ее и применили. Так начинали и в моем мире. Я заикнулся о титане, но здесь его знали только как химический элемент. Губу пришлось закатать. Удалось разработать ряд ходовых размеров стентов. Медленно, но они стали использоваться для операций на сосудах. Но это я забегаю вперед. Моими стараниями в госпитале появилась новая сестра милосердия, Лиза Полякова. Произошло это так. Дщерь иудейская не оставила попыток захомутать зауряд врача. Я в хомут лезть не желал и получил душераздирающую сцену. В ней было все, что прилично любовному роману. Слезы, упреки и обвинения в аристократическом пренебрежении бедной дочерью гонимого народа. Слушая это, я едва сдерживал улыбку. В этот момент Лиза походила на Дашу. На ту порой находила, и она упрекала отца, что тот, замшелый чурбан, не понимает дочь. Обычно это случалось после того, как я высказывал свое мнение о ее ухажерах. «Знаете что, Елизавета Давидовна», — сказал я, когда Лиза смолкла, «приходите завтра к 9 в госпиталь, я вам кое-что покажу, после этого и поговорим». Она подумала и кивнула. К моему удивлению, приехала. Я приказал облачить ее халат с белой косынкой и объявил, что гостья будет меня сопровождать. Если этому и удивились, то виду не показали, в госпитале привыкли к моим закидонам. В тот день случились 2 абдоминальные операции, раненых привезли с фронта. На обычного человека кровь, вытекающая из раны, вытащенные из разрезанного живота кишки, вонь от их содержимого, производит неизгладимое впечатление. Я ожидал, что Лиза грохнется в обморок или убежит прямо из операционной, даже предупредил на этот счет персонал. Самому отвлекаться было некогда. Однако Лиза не убежала, как тень стояла у меня за спиной. Оглядываясь, я видел ее побледневшее лицо и упрямый взгляд. В полдень я сводил на завтрак в ресторан, здесь так называют обед. К моему удивлению, от пищи Лиза не отказалась, правда, ела мало. После трапезы я провел ее по палатам. В этом мире они кардинально отличались от тех, что в моем мире. Представьте огромный зал с десятками коек, на которых лежат раненые. Стоны, крики боли, запах гниющего тела, мочи и человеческих испражнений. Сестры милосердия, которые бегают с утками и поильниками. Санитары с носилками, на которых тащат раненого из операционной или выносят накрытый простыней труп. Я ходил от койки к койке, где лежали прооперированные мной пациенты, интересовался их самочувствием, слушал, обследовал, отдавал распоряжения сопровождавшим меня сестрам. Лиза не отставала. Утомившись, я вышел во двор и присел на лавочку. Лиза пристроилась рядом. «Для чего вы мне это показали?» — спросила после короткого молчания. «Для расширения кругозора». Она посмотрела удивленно. «Вы живете в счастливом мире, Елизавета Давидовна. У вас любящие родители и родственники. Вы шьете новые платья и примеряете драгоценности. Но есть и другой мир, вот этот». Я кивнул в сторону госпиталя. «В нем кровь и страдания, боль и смерть. От этих солдат не пахнет духами, но они защищают наш мир. И когда стоит выбор, кому уделить время, барышне или этим людям, я выбираю их. Понятно?» «Да», — сказала она и встала. «Я все поняла, Валериан Витольдович. Не провожайте, вам нужно отдохнуть». Она повернулась и пошла к воротам. Я проводил ее взглядом и пожал плечами. А вечером в дверь квартиры постучали. Я как раз принял ванну и собирался спать, но, чертыхнувшись, набросил халат и пошел открывать. На пороге стоял Поляков. Его вид не сулил доброго. «Нам нужно поговорить», — заявил он и, не ожидая приглашения, прошел в комнату. Я прикрыл дверь и отправился следом. В гостиной Поляков плюхнулся на стул и недобро посмотрел на меня. Я пожал плечами и устроился напротив. «Лиза рассказала мне о посещении госпиталя», — начал Поляков. «А потом заявила, что пойдет в сестры милосердия». «Похвально», — кивнул я. «Что вы понимаете?» — взвился он. «Моя девочка, дочь Полякова, будет выносить судно за какими-то гоями?» «Эти гои защищают нас от врага. Я это знаю, поэтому много жертвую на госпитали и лазареты, помогаю увечным». Лиза сочла это недостаточным. «Это вы настропалили ее», — сухой палец указал на мою грудь. «Даже не пытался. Решение Елизаветы Давидовны для меня новость, но я одобряю его». «Что вы делаете со мной?» Поляков схватился за голову. Я подумал и сходил к буфету. Принес початую бутылку рома и бокалы. Напустил в них янтарного напитка и придвинул один к Полякову. Тот схватил его и осушил махом. «Зря. Ром у меня хороший. Его нужно пить, смакуя». «Никогда не видел ее такой». Поляков шмыгнул носом. «Глаза горят, губы сжало. Пойду и все», и ножкой топает. «Не понимает, что надо мной будут смеяться». «Что делать?» Он умоляюще посмотрел на меня. На миг мне стало его жалко. У меня тоже есть дочь. Я отхлебнул из бокала. «Хороший ром». «Почему думаете, что будут смеяться?» «У нас такое не принято». «Зря. Ольга Александровна, наследница императрицы, командует санитарным поездом. Сестры милосердия в нем, дочери знатнейших людей России. Они почему-то не гнушаются выносить горшки за солдатами. Почему для вас это позор?» Он глянул из-под лобья. «Давайте откровенно, Давид Соломонович, для чего вы свели меня с Лизой?» Он насупился. «Вы богаты, но вам не хватает положения в обществе. Взять из аристократов, как вы думаете, исправит ситуацию?» «Вы умны», — буркнул он. «Благодарю», — кивнул я, — «но вы заблуждаетесь. У меня нет связей в высшем обществе. Возможно, были, но я о них позабыл. Утратил память вследствие клинической смерти. Так что помочь не смогу, а вот Лиза — да», — он уставился на меня. «Как вас примут при царском дворе весть, что дочь Полякова стала сестрой милосердия? Что она ухаживает за ранеными солдатами в госпитале? Как считаете?» В его глазах мелькнуло понимание. «К евреям в России относятся настороженно. У вас много единоверцев в Германии. Есть люди, которые считают, что евреи симпатизируют врагу. Ваши пожертвования считают откупными деньгами. А вот делом показать себя патриотом – это оценят». «Хм», – он повертел в пальцах бокал. «Можно еще рому?» «Не жалко, я наполнил ему бокал». Поляков отхлебнул, покатал напиток на языке и медленно проглотил. «Хороший ром. Сразу видно, что учились в Германии. Там ром любят. Хочу спросить, если Лиза придет в госпиталь, ей обязательно выносить горшки?» «Какое у нее образование?» «Женская гимназия». «Госпиталь нуждается в специалистах. Поручить человеку с гимназическим образованием выносить горшки – это все равно, что забивать гвозди микроскопом. Лиза может стать медицинской сестрой. Сделать раненому укол, поставить банки, сменить повязку. Неплохие навыки для будущей матери и жены. Не всегда врач может оказаться под рукой». «Похлопочете за нее, если не будет возражать». «Не будет», — покрутил он головой. «Еще просьба. На днях в Минск прибывает государыня императрица. В Ставке пройдет совещание командующих фронтов». «Откуда знаете?» «У меня, знаете ли, есть связи», — Поляков улыбнулся. «Государыню сопровождает наследница. В ходе таких визитов она посещает богоугодные заведения. Наверняка заглянет в ваш госпиталь. Буду благодарен, если вы представите ей Лизу, упомянув, чья она дочь». «Ну, жук, ну, хватка». «Сомневаюсь, что наследница заинтересуется мной. «Не сомневайтесь, всем известно, что вы оперировали Алексеева. В Москве тоже знают. К тому же герой, награжденный орденами. Наследница обязательно подойдет. Представите?» «Постараюсь». «Благодарю», — протянул он руку. «Я пожал ее». Поляков встал и пошел к выходу. Перед дверью он вдруг обернулся. «И знаете, я буду рад видеть вас зятем». Хлопнула, закрываясь, дверь. Я пожал плечами, допил ром и подошел к окну. Отодвинул штору. В свете горевшего у дома фонаря был хорошо виден стоявший у подъезда черный автомобиль. Из парадного вышел Поляков. Водитель выскочил наружу и открыл заднюю дверь. Поляков забрался внутрь. Водитель закрыл за ним дверцу и направился к своей. Спустя пару секунд автомобиль пыхнул дымом из выхлопной трубы и укатил из поля зрения. Я вернул штору на место и убрал бутылку в буфет. Бокалы оставил на столе, прислуга завтра помоет и уберет. Хорошо жить барином, мне нравится. Я зевнул, скинул халат и пошел в спальню. «Представить Лизу наследнице», — подумал, залезая под одеяло. «Она даже не подойдет. Сестра милосердия и зауряд врач. Плевать ей на нас». Я не представлял тогда, насколько ошибаюсь и что из этого выйдет.